Гаутама. Каждый мальчишка в городе Саватхи знал имя великого Будды, и в каждом доме с радостью наполняли каждую чашу для сбора подаяний, протянутую в безмолвной просьбе учеником Гаутамы. Излюбленным местом пребывания Гаутамы была раскинувшаяся неподалеку от города роща Джетавана, которую подарил ему и его людям богатый купец Анатха Пиндика, преданный почитатель Будды. Название этой рощи не раз слышали Сиддхартха и Говинда в ответ на свои расспросы о месте пребывания Гаутамы. И вот после долгих поисков они достигли Саватхи, и когда в первом же доме, перед дверью которого они остановились в ожидании милостыни, женщина предложила им пищу, Сиддхартха, утолив голод, спросил: «Не скажешь ли, о милосердное, где мы можем найти Будду достойнейшего? Ибо мы, лесные отшельники, пришли, чтобы увидеть совершенного и услышать учение из его уст». Отвечала женщина: «На верном пути находитесь вы, саманы. Знайте же, в Джетаване, в саду Анатхапиндики, найдете вы возвышенного. Там сможете вы провести ночь, так как места в Джетаване хватит для всех паломников, стремящихся сюда отовсюду, чтобы увидеть и услышать Гаутаму». Обрадованный Говинда воскликнул: «О, радость! Цель наша достигнута, путь окончен. Но скажи мне, о мать всех странствующих, знаешь ли ты его, Будду? Видела ли ты его своими глазами?» Отвечала женщина: «Много раз видела я его возвышенного. Много раз видела я, как он идет по переулкам в желтом платье, как он останавливается у дверей домов, молча протягивает людям свою чашу и уносит ее доверху наполненной». Восторженно слушал Говинда, и еще долго слушал бы и спрашивал он, если бы Сиддхартха не поторопил его. Они поблагодарили женщину и продолжили свой путь, присоединившись к многочисленным странникам и монахам из общины Гаутамы, направлявшимся в Джетавану. Несмотря на поздний час, в роще было шумно. Прибывали все новые и новые запоздалые путники, и суетливо, наполняя ночь возгласами, просьбами и требованиями, устраивались на ночлег. Два аскета, привычные к лесной жизни, быстро и бесшумно отыскали себе укромное место и спокойно проспали до утра. Проснувшись на рассвете, они с удивлением открыли, какое огромное множество верующих и любопытных нашло здесь приют. Монахи в желтых одеяниях гуляли по дорожкам роскошного сада или сидели под деревьями, погруженные в созерцание или духовную беседу. Тенистый сад подобен был огромному, кишащему людьми, словно пчелами, городу. Многие монахи покидали рощу, брели со своими чашами в город, чтобы добыть пищу для обеденной трапезы, единственной в течение дня. И сам Будда, просветленный, ежедневно совершал этот нищенский путь.